Глава 9. Прискакав на кухню, я плюхнулась на диванчик и отпила чай, который уже меня дожидался. «Добренького утречка!» – радостно поприветствовала бабулю. Она насмешливо хмыкнула и придирчиво осмотрела меня поверх своих очков. «День уже!» «Как день?» – ужаснулась я и глянула на настенные часы. «Почти час дня. Макс так и не позвонил, но обещал же заехать». «И?» – вопросительно спросила бабушка. Она, конечно, хотела подробностей. Но и как я могла не поделиться счастьем? Вздохнула и мечтательно улыбнулась. «Все, бабуля», – заключила я. «Влюбилась и я». Она подцокала языком, покачала головой и присела напротив, подперев голову. «Эх, чую, замуж скоро выскочишь, уедешь, а я одна останусь». Я едва не поперхнулась от столь быстрого развития событий. Я, конечно, всеми руками за подобный исход, но не так же сразу. Мне еще нужно свыкнуться с мыслью, что у меня вообще серьезные отношения завелись. И на моей улице как бы праздник. «Ба, да ты что? Макс так твои фирменные котлетки и голубцы полюбил, что его теперь и не выгонишь. Может, это он к нам переедет, а? Ну, каждый вечер на ужин будет приходить, так точно». Бабуля заметно оживилась и вернулась к плите. «А я как раз голубцы и готовлю на ужин. Сметанки только купишь, да? Ну расскажи, как свидание-то прошло?» Ну, я и рассказала. Правда, пришлось многое упускать, чтобы не травмировать бабушкину психику. Но приключения в туалете я описала в деталях. А потом я ее наглую рожу под краном хорошенько умыла, чтобы всякую грязь не несла. Вот. Стыдливо посмотрела на бабушку и начала грызть ноготь, ожидая ее вердикта. «Правильно!» – воскликнула она. «Так ее! Ишь, какая черноротая! Нашего Максимку обижать не дадим!» «Не дадим!» – бодро поддержала я. «Но я пошла». «Куда?» – возмутилась бабушка. «Ну как? Ну так за сметаной. И на работу заодно загляну. Аню проведаю». «Ась! Ой, ба, не начинай!» – застонала я и, допив залпом чай, чмокнула ее в щеку. «К Максиму я! Но не могу я без него». «Только не спугни», – запричитала она. «Не любят они настырных и приставучих. Лучше выжди, чтоб сам к тебе летел». Махнув рукой, я побежала в спальню. Выудила из шкафа свой единственный сарафан. Тот самый, в ромашке. И побежала на работу. Вообще-то у меня был честно заслуженный выходной. Но Максима я уже немножко знала. Он у нас трудоголик. К тому же всерьез взялся контролировать бизнес сестры. Вот только слова бабушки я все же приняла к сведению. Поэтому попыталась сбавить обороты. Проверила телефон. Входящих звонков не было. Сообщений тоже. Приуныла и пошла за сметаной. А уже потом, как бы по пути, решила зайти в бутик нижнего белья. «Иринка!» Аня весело меня поприветствовала и подозвала к себе. У кассы собрался народ. И вообще, к моему огромному удивлению, после ограбления это место словно медом намазали. «Помогать будешь?» Хмыкнув, я поставила сметану на стойку и начала упаковывать товар для покупателей. «У меня вообще-то выходной», — напомнила я. «Ага, а из-за кого такой ажиотаж?» — с прищуром спросила Аня и подмигнула. «Ну ладно, босс на месте?» Как бы невзначай поинтересовалась я. «Так точно, в кабинете», — обрадовалась Аня. «Заперлись там с дочкой мэра и не выходит уже час». Я так и застыла. Ручонки затряслись. Глаз задергался. И вообще. Вот оно, какое бешенство. Вручив пакет с товаром сотруднице, я нащупала под прилавком канцелярский ножик и со словами «я одолжу» пошла свершать правосудие. В том, что я была способна на зверство, даже не сомневалась. «Как же так? Я же в него влюбилась уже. Он же меня так целовал. Я же уже мысленно за него замуж вышла, детей ему нарожала, голубцы по бабушкиному рецепту научилась делать. А он? Одни слезы и боль с этими мужиками». «О, Ирочка!» – радостно воскликнул дядя Миша. И тут же стих и спрятался в подсобку. «Полицию не вызывайте!» – на всякий случай бросила я. «Точно? Ты там это, не сильно?» «Угу!» Промычала я и с ноги открыла дверь в кабинет начальства. А там Максим. На стуле своем. А еще нахалка мэрская. На столе перед Максимом. В коротком платье со спущенной с плеча лямкой. с поставленной на стул ножкой. Склонилась над ним и держит его за галстук. Увидела я все это, и так обидно стало. Даже канцелярский ножик из рук выпал. Вся решимость расквитаться с заразой канула в лету. На глаза навернулись предательские слезы от такого же предательского поступка Максима. И мне захотелось немедленно спрятаться ото всех. Убежать к бабушке и разрыдаться. «Ира!» – воскликнул Максим, в ужасе округлив глаза. «Не ждали? А мы приехали». На Катю даже смотреть не стала. Просто развернулась и побежала прочь. «Ира, стоять!» – кричал мне вслед шеф. «Миш, придержи!» Охранник только вытянул ко мне руку. Но я зашипела, словно дикая кошка, и побежала дальше. А у двери у меня возникло чувство дежавю. Тоже врезалась в мужчину. Тоже в высокого. Тоже в красивого. И тоже он меня придержал и не дал упасть. Я удивленно смотрела на него. Он также на меня, не торопясь отпускать. А потом вдруг и вовсе расплылся в счастливой улыбке. Но точно только что выиграл миллион. Вот только у меня ничего даже чуток не ёкнуло. Он не Макс. А Большов уже оказался совсем рядом и очень грубо вырвал меня из рук незнакомца. «Спасибо, что придержали мою девушку», – недовольно произнес он, особо подчеркивая мою ему принадлежность. Незнакомец только развел руками, продолжая улыбаться. «Угу», – протянула я. «Ир, давай пога…» И тут в бутик бежала знакомая девушка. То есть я вовсе не знала эту длинноногую, почти такую, как я, красивую брюнетку. Но все же где-то я ее уже видела. «Максим!» – завизжала она и бросилась Большову на шею. «Ну все», – подытожила я и попыталась выбежать на улицу. И опять не судьба. Проход мне загородил еще один высокий, красивый, смутно похожий на первого мужчина. Он приветливо мне улыбнулся. И даже пропустил вперед. Но выйти мне все же не удалось. Потому что Макс перестал зажиматься с брюнеткой и схватил меня за руку. «Ира, ну постой ты!» «Ой, все, Большов, неужели ты себе наконец-то нашел подходящую невесту?» – спросила брюнетка. Столько радости и восторга было у девушки, что я задумалась и решила к ней присмотреться. И все-таки кого же она мне напоминает? «Ира, познакомься с Лерой, моей сестрой». Максим развернул меня всю к вошедшим и обнял сзади. «А насчет Кати мы поговорим», – шепнул он на ухо. «Точно. На плакате в бывшем плюшевом царстве была, как оказалось, сама хозяйка. Валерия. С Максом они были похожи мало. Разве что ее высокий рост говорил об их родстве. Но девушка все же мне понравилась. Она улыбалась. Много. А когда я послала ей ответную улыбку и протянула руку для приветствия, она потянула меня на себя и начала целовать в обе щеки. «Ой, как здорово-то! И мне, наконец-то, подружка по росту будет!» – воскликнула Лера и всплеснула в ладоши. Именно такой я ее себе и представляла, судя по ее любви ко всему розовому и пушистому. Девушка охнула, посмотрела на своих спутников и поспешила их представить. «Максим, а это…» «Лерочка!» – перебила ее пронзительным визгом дочка мэра. Подбежав к Валерии на своих цоколках, она встала на носочки и поприветствовала хозяйку бутика поцелуями в обе щеки. Наверное, у них так заведено. У гламурных дамочек. Правда, от меня не укрылось, как искренняя улыбка Леры превратилась при виде Кати в натянутый оскал. Та нахалка будто и не замечала. «Как же я рада тебя видеть! Ты вернулась? Надолго? О, а что это за красавцы с тобой? И целых два!» Подтянувшись к уху Леры, правда, до уха она не дотянула, только до ключицы. Мэрская хамка якобы по секрету зашептала. «Ну, хоть ты красавчиком поделись, а то все такие жадины вокруг». Она скосила многозначительный взгляд на меня, после чего оскал Леры и вовсе исчез. «Катюш», — в тон ей ответила Лера, — «слушай, а давай потом поболтаем. У нас тут объединение семьи, сама понимаешь, дело личное. Хотелось бы своей скромной компании пообщаться. А с тобой мы как-нибудь спишемся». И на этих словах она чмокнула притихшую дочку мэра в обе щеки. А потом сама же для нее открыла двери бутика и махнула рукой. Мол, вали, с катертью дорога. Я хотела поаплодировать. Очень хотела. Но сдержалась. Повернувшись ко мне, Хамка окинула меня с ног до головы брезгливым взглядом и с гордо поднятой головой зашагала на выход, бросив на ходу: «До вечера, Максик!» И только двери за ней закрылись. Я все же вырвалась из его цепких объятий и зашипела: «Ну теперь точно все!» «Ир!» «Я не поняла», — воскликнула Лера. «Да какого еще вечера?» «Большов, ты на голову упал? Какой еще вечер, когда у тебя такая девушка?» И тут подал голос тот, который меня поймал. «Си, белиссима!» Говорил он явно не по-нашенскому. И мне, конечно, стало уж совсем любопытно. Да и Лера опомнилась и все же представила своих друзей. «Ой, а это мой жених!» Счастливо воскликнула она и схватила того, который зашел последним. «Альфонсо!» И его брат, Алонсо. Макс прищурился. Недоверчиво осмотрел жениха сестры и переспросил. «Как-как?» Лерка закатила глаза и послала мне красноречивый взгляд. Мол, эти мужики... «Да, Альфонсо он. Имя такое. Итальянское». «Очень приятно познакомиться». С ощутимым акцентом, зато с искренней улыбкой произнес мужчина и протянул Максу руку. Тот ее принял, но видно было, что на автопилоте. Как-то тормозил Большов. Сильно. «Алонсо!» — повторил второй и тоже подал руку. «Так, подождите!» — воскликнул Макс. «Какой к черту жених?» «Жених — сказка!» — поделилась Лера и подмигнула мне. «Мама с папой уже видели и одобрили. Так что можешь не строить из себя строгого брата и не проверять Альфа на вшивость». «Альфа-то сокращенно!» — насмешливо фыркнул Макс, что было совсем невежливо. Я вот Альфонсо прекрасно понимала, ведь и Лера могла встретить меня вовсе не так радушно. Поэтому пнула Макса в бок, а потом подумала и пнула еще раз, уже за другое. «Пускай он Альфонсо, зато с другими девушками на свидание не ходит», — подметила я, и все-таки пошла на выход. «Да», — поддержала меня Лера и перекрыла мне дорогу. «Нет, постой, мы должны разобраться. Это что еще за чепуха?» С прищуром посмотрела на девушку. Та точно так же на меня. А потом мы обе зыркнули на Макса. «Спелись уже!» С какой-то умилительной улыбочкой произнес он. И неожиданно пошел в наступление. Ткнув меня пальцем, он заявил. «Это ты во всем виновата! Кто вчера погром в мэрии устроил?» Я невольно охнула от поразительно наглого обвинения. «Так ты же!» Завопила я. «Ты охраннику в морду кулаком! На глазах у всей знати!» «Ой-ой!» запричитала Лера. «Это потому, что я тебя защищал. А почему за тобой охранник прибежал, а?» «Ну?» «Потому что драку устроила». Сам же и ответил он. «Серьезно?» Удивленно вопросила Лера. Не боясь упасть в ее глазах, со всей гордостью заявила. «Отбивала честь Максима. С бывшей его не сошлись. Во мнениях». «С Наташкой, что ли?» Изумилась Валерия и хитро улыбнулась. «Боже, я тебя люблю. Так ее. Давно мечтала». «Лера!» – притворно грозно воскликнул Макс. «Только не вздумай портить девушку. Она у меня прелесть». «Это еще неизвестно, твоя ли?» – запыхтела я. «Ты как-то не очень мой. А еще и дочки мэра, как оказалось». «Нифига!» – воскликнул Макс и, подлетев ко мне, притянул к себе. «Она пригрозила через папочку закрыть все наши бутики, если я не улажу вчерашний конфликт за ужином». «Охренеть!» – вставила Лера. «И не собираюсь я с ней никуда идти. Просто время надо потянуть, чтобы через других людей решить вопрос». Он насупился и совершенно серьезно заявил, прямо там, при всех. «Мне только ты нужна. Поняла?» Отвечать я не стала. Уж слишком свежа в памяти была сцена в кабинете. «Вау!» – выдал Альфонсо. «А еще говорят, что итальянские семьи горячие». «Си-си!» – его брат закивал, судя по всему, понимая каждое слово. Улыбка все не сходила с его лица. А вот Максим заметно напрягся. Недовольно осматривая придержавшего меня итальянца, он обратился к сестре. «Лер, а он русский понимает?» «У Альфа папа наш, а вот Алонсо от другого отца. По-русски говорит совсем чуть-чуть», – затараторила та. «Угу», – промычал Макс и спрятал меня за собой. «Ты ему передай, чтобы на девушку не пялился, да?» Он растопырил два пальца и жестом указал Алонсо, что следит за его взглядом. А потом и вовсе схватил меня за руку и потащил в свой кабинет. «Я ему устрою, Сиси!» – пробурчал Макс. Обернувшись, я послала итальянцу виноватый взгляд. Но его, казалось, реакция моего парня ничуть не расстроила. Нет, с трудом сдерживая хохот, они все шли за нами. «Трудности перевода», – хихикая произнесла Лера. А потом вошла внутрь и обомлела. «Ой, а что с моим кабинетом? А где мой портрет?» «Что с твоим кабинетом?» – раздраженно спросил Максим, по-хозяйски усаживаясь в кресло. И меня зачем-то посадил себе на коленки. Даже как-то неуютно стало находиться на пересечении двух огней. Ведь явно же Лера будет отвоевывать свою собственность. Месяц ее не было, а теперь она вспомнила, что у нее кабинет есть. Возмущенно охнув, сестра Большого обратилась к своему парню на итальянском, активно жестикулируя. Для меня это звучало приблизительно так. «Алора бла-бла-бла-бла». А вот Альфонсо, естественно, негодование своей невесты понял. Хмыкнул и, подойдя к ней, привлек девушку в свои объятия. Они тоже были высокой парой, но смотрелись очень гармонично. «Интересно, мы с Максом также выглядим со стороны?» «Макс, мы будем тебе очень благодарны, если ты заберешь бизнес Леры под свой контроль». Максим удивленно вздернул брови. Его сестра недовольно сложила руки на груди, но спорить не стала. «И чего же так?» – изумился большой босс. «А что, догадаться трудно?» – заворчала Лера. «Замуж я выхожу. И жить, естественно, буду в Италии. И хоть бутик я этот очень люблю, всю душу в него вложила. Но заниматься им удаленно у меня не выйдет. Я вот пыталась, но как-то...» «Хреново», — подсказал Максим и потерся щетиной о мое плечо. Я даже вскочила от удивления, но мужчина меня придержал и прошептал. «Сиди смирно». «Эх», — вздохнула Валерия и осмотрелась. «А такой красивый кабинет был. А плакат? Я надеюсь, ты не выбросил?» С надеждой спросила она. «Выбросил». С нотками зловещего удовлетворения ответил Макс. «Как он меня раздражал! Не передать словами!» Лера снова охнула и как давай жаловаться жениху. Но Альфонсо мне определенно нравился своей беззаботностью. Медленно кивая и совсем соглашаясь, он поглаживал свою любимую по спине, пока та, наконец, не договорила. «Так и сделаем», — сообщил Альф и смачно чмокнул Леру в губы. После чего она расплылась в счастливой улыбке и обратилась непосредственно ко мне. «Так, Ирочка, я хочу, чтобы ты стала лицом нашей компании». Какой компании?» – сразу спросил Максим. А вот я как-то растерялась. «Компания по производству нижнего белья. Так мы с Альфом и познакомились. Он наш главный поставщик. Так что бутик у меня и в Италии будет. Только для открытия нужны плакаты с новой коллекцией. На модели. А Ира у нас, естественно, модель. О, мы даже можем совместный фотосет сделать. Не зря с нами Алонсо, он же профессиональный фотограф». Протараторив все на одном дыхании, Лера довольно улыбнулась и посмотрела на брата жениха. А Алонсо, в свою очередь, посмотрел на меня и подмигнул. «Нет», – строго и безапелляционно заявил Максим. «Как ты могла даже вслух такое произнести?» «Ой, Макс», — заныла Лера. — «Ты такой зануда! Это же искусство! Естественная красота! Я, как Иру увидела, сразу поняла. Она наша модель!» «Си! Да!» — вставил Алонсо и на этот раз подмигнул Максу. Тот прям вздрогнул. «Вы издеваетесь?» — спросил он, закипая. «Чтоб моя девушка в одном нижнем белье где-то на витрине была?» «Так она в Италии висеть будет!» Выдала аргумент Лера и снова обратилась ко мне. «У тебя в Италии знакомые есть?» Я покачала головой. «Вот, ее там никто не узнает. А мы ей, как положено, заплатим. 1000 евро за фотосессию». «Ого!» – не сдержала я эмоций. «Нет!» – тут же перебил меня Максим. И сжал так сильно, ну точно пещерный человек. «Слушай, а тебе право голоса вообще давали?» С прищуром спросила его сестра. «Учитывая, что ты с дочкой мэра на свидание собрался». Я опять вспомнила ножку Кати на стуле Макса. И снова вспыхнули ревность, вредность, а еще коварное женское желание отомстить. «Не давали!» – воскликнула я и потянулась за ручкой и листком. «Ира!» – предупреждающе рыкнул Макс. Но я его не слушала. Черкнув свой номер телефона, вырвалась из его цепких лапищ и потопала к Лере. «Позвони мне», – кокетливо произнесла я. «Думаю, можно попробовать». И пошла. За спиной была гробовая тишина. И лишь когда я закрыла за собой дверь, что-то грохнуло. И хоть ушла я эффектно, даже коварное желание удовлетворило, а все равно на душе стало паршиво и обидно безумно. И чего я добилась? И на что вообще надеялась? Что он побежит за мной? Не побежал. Домой пошла, едва сдерживая слезы, и коря себя за глупость. Если вот сейчас Макс от меня откажется, то как я теперь вообще жить без него буду? «Иринка!» – воскликнула бабуля, когда я вошла на кухню и, уронив голову на стол, разрыдалась. «Ну ты чего, доченька?» «Поссорились!» – завывая, изложила я. Рассказала и про противную дочку мэра, и про предложение сестры Максима, и про то, что я на него почти согласилась. А потом подытожила все одним выводом. «Я такая глупая!» «Ой, будет тебе!» – протянула бабушка. «Где ты видала умных влюбленных девиц, а?» Бабушка всегда знала, как меня приободрить. Вот и сейчас, поставив мне под нос горяченькие голубцы, села рядом, поглаживая по голове. «А сметану-то принесла?» «Не, забыла в бутике». «Возвращаться не думай», — строго заявила она. «Сам принесет». «Не принесет», — хлюпнула носом. «Он меня теперь вообще бросит». «Эх, Иринка!» Бабушка горестно вздохнула и покачала головой. «Взрослеть тебе пора и умнеть. Чую я, что Максим тебе хорошей парой будет. А раз так, то не думаешь же ты, что только в мире да порядке вам жить. Будут и плохие дни, и ссоры, и капризы, твои или его. Но в отношениях, что важно, нередко ссориться, а качественно мириться. Надо прощать и не держать обиды за душой и любить с каждым днем еще сильнее. Вот дедушка твой покойный, каким вспыльчивым был. Мог по три раза на день мне скандалы закатывать, но вечером перед сном прижимал, обнимал, просил прощения и благодарил, что терплю его характер. Говорил, что я золотая. Так и есть, с улыбкой произнесла я. Дедушке 7 лет как не было с нами, но не прошло и дня, чтобы бабуля о нем не вспоминала. Он очень любил тебя. А я его. И любить Ира значит прощать, верить, вдохновлять, поддерживать во всем. «Ну, ба, знаешь ли», — возмутилась я, — «он с какой-то мымрой на свидание идет, а я его поддерживать должна? Иди, Максимка, хорошо там тебе время провести, да?» «Нет», — протянула бабуля, — «ты с ним пойди». Вот такая идея, честно говоря, мне в голову даже не пришла. «Это же гениально!» Воскликнула я, правда, с долей сарказма. Просто представить себе что-то подобное вообще никак не могла. А целовать на прощание он тоже нас по очереди будет? Бабушка хотела что-то ответить, но в дверь позвонили. Я застыла, а вот она победно улыбнулась и кивнула. «Иди, открывай». «Не, иди ты. Ира». Иногда для разнообразия. Вместо глухоты она применяет такой тон, что ослушаться просто невозможно. Вот и сейчас, я, утерев слезы, потопала к двери. В зеркало даже смотреться не стала для сохранения нервов. Открыла, а там сметана. И Макс за ней. «Глупцами еще с лестницы пах! Ты что, плакала?» Он с какой-то опаской подошел ко мне. Будто плачущие девушки радиоактивны. Но я даже ответить не успела. «Это у нее аллергия на перец!» – проорала бабуля. «Максим, ты заходи!» «Я тебе уже тарелочку поставила!» Выхватив у него сметану, пошла обратно. «Ир!» Догнал он меня уже на кухне. Поздоровался с бабушкой, вручил ей пакетик из продуктового, помыл руки и плюхнулся на место рядом со мной. Придвинулся так близко, что между нами совсем не было зазора. А мне хотелось еще ближе, прямо на него залезть. Бабуля быстро слилась под стандартным предлогом. «Сериалы!» А Макс даже есть не стал. Обняв меня, прижал к себе и погладил по волосам. «Ну что ты себе напридумывала, а?» «Я вас видела. Она на тебе почти сидела». Максим на мое заявление лишь насмешливо фыркнул. «Поправочка. Она уселась на мой стол и вела себя как вешалка. Впрочем, как всегда. И делала она так задолго до нашего с тобой знакомства. Так что возможностей соблазнить ее у меня было предостаточно. И почему же я этим не воспользовался?» «Потому что она наполовину из силикона?» – предположила я. «Потому что она не ты», – поправил Максим и заставил посмотреть ему в глаза. Он был таким серьезным, как никогда. «А я хочу только тебя, Ир». Он будто что-то не договаривал, хотел продолжить мысль, но не стал. Лишь как-то несмело улыбнулся и склонился ко мне для поцелуя. Правда, остановился в сантиметре от моих губ, то ли дразнясь, то ли ожидая моего шага. Поцелуй означал примирение, и я не смогла устоять. Притянув его за рубашку, поцеловала первой, а секунды позже Максим ответил, не сдерживая свою страсть. Ему все было мало, как и мне. Мы снова оказались в волшебном моменте, где не было всего мира, а лишь мы двое растворялись друг в друге и наших чувствах. Он пересадил меня к себе на колени и остановился, лишь когда его ладони оказались на моих грудях. Тяжело дыша, он с удивлением посмотрел на свои руки и послал мне виноватый взгляд. Мол, прости, это не я, это они своей жизнью живут. «Давай есть, иначе я съем тебя», — произнес он с улыбкой. И это прозвучало скорее как угроза, нежели предложение. «Я не против», — многозначительно ответила я. «А он уж пускай сам как хочет, так и понимает». Вернувшись на свой стул, я как бы невзначай поинтересовалась. «И все же какие у тебя планы на вечер?» Макс легонько пихнул меня плечом и усмехнулся. «Меня спасла сестра. Она уговорила Катю встретиться, а нашу с ней встречу якобы перенести. Я же позвонил другу, у которого есть знакомый, который знает секретаря замзама мэра. Так вот, я через него попытаюсь уладить проблему». Я закусила губу, сдерживая негодование. Дала Максу спокойно насладиться ужином и только потом продолжила допрос. «То есть ты не собирался никуда с ней идти?» «Ира», — устало, но строго пригрозил Максим. «Ну ты серьезно?» «А что бы ты подумал, если бы увидел меня на столе у какого-то типа, который тебе не очень приятен?» Он потер переносицу, а потом послал мне такой жесткий взгляд, что захотелось спрятаться в домик. «Ладно, ладно», — заворчала я. Максим сразу размяк и переплел свои пальцы с моими. «Я разберусь с ней. В конце концов, она поймет, что мне ничуть не интересно, и отстанет. Лера обещала помочь». Мой красавчик расплылся в хитрой улыбке и сообщил. «Ты ей очень понравилась. И это, поверь, редкость. Раньше она всех... В общем, ты ей понравилась». Округлив глаза, я притворно удивленным тоном спросила. «У тебя что, были до меня девушки?» «Нет, ты что?» – заверил он. «Только невеста». За то, что дразнится, я его укусила. А он в ответ укусил меня. За губу. А потом залезал, поцеловал и вообще заставил обо всем забыть. Как говорила бабуля, неважно, кто был до. Главное, чтобы после уже никого не было. «Проведешь меня домой?» – неожиданно спросил Максим. Я расхохоталась, но он вовсе не шутил. «Я серьезно. Мне страшно. У меня там ужин с двумя иностранцами, которых оставила сестра». Наклонившись чуть ближе, он продолжил заговорщицким тоном. «И один из них — Альфонсо». «Ужас какой!» — подыграла я, а потом обреченно вздохнула. «Что ж, придется тебя спасать». На самом деле, у Макса в гостях я еще не была. Как-то раз он приглашал меня на ужин, еще когда у нас все было неопределенно, и мы делали ремонт в бутике. Но я, как девушка стеснительная, отказалась. Тем более, он сам предупредил, что еды у него нет, а готовит он не очень. «И что на ужин?» «Пфф, пицца!»